Глава 7, в которой у Генриха II ничего не получается. Солнце клонилось к закату. Именно солнце, потому что так называли обитатели Герметикона свои звезды. Солнце Заграты, солнце Кааты, солнце Линги. В память о маленьком желтом карлике, который дарил тепло легендарному изначальному миру. В память о своей колыбели, в память о потерянном доме. И направление люди тоже определяли по солнцу, и названия их тоже пришли из далеких-далеких времен. Восток и запад, север и юг. И в этом тоже была память, одна на всех, общая. Солнце клонилось к закату. Оно давно прошло зенит и теперь неспешно мигрировало к горизонту, ведя за собой королевские войска. Здесь, в безрадостных, поросших скудной травой и редким кустарником Сулуанских холмах, дорога изгибалась и какое-то время шла строго на запад, а потому солнце не только улыбалось солдатам, напоминая о скором привале, но и било в глаза, заставляя прищуриваться и тихонько материться. Далеко не все драгуны позаботились о защитных очках. Чем больше времени я провожу с вами, полковник, тем сильнее мне хочется назначить вас командующим, произнес король, поправляя консервы с дымчатыми стеклами, которые, как выяснилось, входили в обязательный комплект снаряжения офицера бронебригады. Вы ни о чем не забываете. Благодарю, Ваше Величество. До сих пор Генрих II путешествовал в компании Алистера и других драгун, выходцев из лучших загратийских семей. Веселые разговоры, смех и шутки позволяли наилучшим образом скоротать скучные дневные марши, но Роллинг убедил короля изменить обычному правилу. «Всего 2 дня, Ваше Величество, пока не минуем Силуанские холмы». И теперь Генрих, облаченный в черный комбинезон офицера броневой бригады, сидел на башне командирского бронетяга, с которой открывался замечательный вид на колонну. «Нет, я серьезно», — продолжил монарх. «До сих пор Заграта была мирным королевством. Однако нынешние испытания показали, что на берегу тихой заводи должен сидеть человек, умеющий дать отпор чудовищам. Генерал Махони всем хорош, но он далеко не стратег. Алистер мил, однако совершенно не способен увязать свои мысли с повседневной жизнедеятельностью войск. Вы кажетесь идеальным кандидатом, полковник, и поверьте, я не забуду о своих словах после победы. Вам не позволят назначить меня командующим, Ваше Величество», — спокойно ответил Роллинг. «Я король, а они ваши подданные. Или вы вместе, или по отдельности. А вместе вы до тех пор, пока придерживаетесь правил игры, Ваше Величество. Появление на должности командующего чужака эти правила рушит». «Не будь я уверен в вашей лояльности, полковник, я решил бы, что вы пытаетесь меня оскорбить». «И в мыслях не было, Ваше Величество, я...» Роллинг смутился. «Я...» «Оставьте!» — благодушно махнул рукой Генрих. «Вы не загратиец, не понимаете тонкостей нашей политики, и в этом нет ничего преступного. Мне достаточно вашей верности, полковник, поверьте, я ее ценю. Благодарю, Ваше Величество». «Какая мощь!» — король привстал и бросил горделивый взгляд на колонну. «Какая сила! Даже теперь, когда пехота и бронепоезд остались в Касбридже, импакта погибли, а на мундиры блестящих драгун легла дорожная пыль, армия не растеряла своего устрашающего величия. И в первую очередь благодаря бронетягам. Или же Генрих погладил откинутый люк, тяжеленный, бронированный. Нет, только благодаря бронетягам. Эта бригада создавалась в Загратийской армии постепенно на протяжении 30 лет. Слишком уж дороги были грозные машины, и не слишком уж большая нужда в них была. Отец короля купил у галанитов 4 гусеничных Джаброса, как понимал Генрих, исключительно из соображений престижа, потому что армия уважаемого королевства не могла не иметь тяжелой техники. Перед смертью добавил еще 4, оставив недовольному сыну кучу ненужных долгов. Взойдя на престол, Генрих долгое время относился к бронебригаде без особого пиетета. Есть и ладно. На парадах бронетяги смотрятся красиво, вот и хорошо, а воевать им на заграте не с кем. Генрих даже хотел расформировать бригаду ввиду убыточности и бесперспективности. Но знаменитый бунт рудокопов, случившийся на инкийских рудниках 9 лет назад, заставил короля в корне изменить мнение об этом подразделении своей армии. Тогда заполыхали почти все горные предприятия, угрожая надолго остановить загратийскую промышленность, и король бросил в инкийскую провинцию все свои силы. Надеялся справиться за 2 недели, а получилось за 5 дней, потому что там, куда приходили бронетяги, бунт прекращался мгновенно. Потому что бронированные чудовища утверждали власть короля гораздо лучше драгунских плеток и солдатских штыков. Потому что они были воплощением беспощадности и неуязвимости. После подавления бунта Генрих произвел командира бригады в полковники, тем самым введя его в число высших армейских офицеров, и приобрел еще 4 бронетяга по совету Роллинга. Ими стали колесные киттеры. 2 из них остались в Альбурге, а 2 шли на юг в компании 8 джабросов. «Скажите, полковник, вас когда-нибудь восхищала несокрушимость бронетягов? Хотя бы в детстве? Или в военной академии? Или же вы относитесь к ним, как к обычным машинам?» «Меня учили быть реалистом, Ваше Величество. Не восхищаться, а знать сильные и слабые стороны». «Разве у бронетягов есть слабые стороны?» «Они есть у всех, Ваше Величество, даже у королей». «Оставьте, полковник, или мы поссоримся». «Прошу меня извинить, Ваше Величество. Слабые стороны». «Откуда?» «Мерное гудение кузеля». Дрожь передавалась всему бронетягу. Действовало успокаивающе. А длинный ствол главного калибра, 100-миллиметровой пушки, внушал уважение одним своим видом. А ведь были еще и пулеметы. Курсовой в лобовом отсеке. По одному в кормовых башнях, прикрывающих машинное отделение бронетяга, и еще один, спаренный, на главной башне. Из него можно было вести огонь по воздушным целям. 12-метровый, закованный в броню и ощетинившийся стволами джаброс, был самой мощью. Откуда у него слабые стороны? Где они? «Вы слишком серьезны, полковник, слишком прагматичны. В этом ваша сила, но в этом же...» «Недостаток. К тому же вы всегда предполагаете худшее. Такой уж я человек, Ваше Величество. И еще вы не умеете признавать ошибки». «Ошибки, Ваше Величество? Это замечание наемника задело. Боюсь, я не понимаю. Я ведь говорил, что Нестор не рискнет покинуть Зюидбург, помните?» «И я оказался прав. Нестор не самоубийца». «Совершенно согласен, Ваше Величество», — отозвался Роллинг. «Не самоубийца, однако отозвался мрачно, не продемонстрировав даже тени уставного оптимизма, который следует извергать любому солдату в присутствии коронованной особы. Роллинг был недоволен и не считал нужным это скрывать». «Вы действительно согласны со мной?» — прищурился король. «Да как вам сказать? В Салуанских холмах южный тракт существенно сужался, превращаясь в узкую, прилепившуюся к железнодорожной насыпи дорожку, ширины которой едва хватало бронетягам. Видимости никакой. Слева насыпь, справа же почти сразу начинаются склоны, а сама дорога постоянно петляет, и пространства для маневра почти нет, поскольку пологими холмы были только у подошвы». Все эти обстоятельства не могли не портить Роллингу настроение. Он постоянно напоминал о них Генриху. «Я просто уточняю, Ваше Величество, что мы еще не прошли холмы. Мы втянулись в них вчера утром, полковник, и до сих пор все идет по плану». «Я успокоюсь лишь после того, как мы из них вытянемся, Ваше Величество». «Полковник, вы все-таки ужасный перестраховщик». «Я уже говорил, Ваше Величество, что предпочитаю выживать. А это искусство основано на осторожности и перестраховке. Война любит риск, полковник. Победа любит риск, ваше величество. Война любит выживших. Нет, полковник, война любит победителей. Тем не менее, колонну Генрих выстроил в полном соответствии с советами Роллинга. Отправил далеко вперед усиленные разъезды «Драгун». Они шли примерно в полутора лигах перед авангардом, состоящим из Джаброса и 5 кавалерийских эскадронов. За ними, примерно в половине лиги, шли основные силы — 6 Джабросов и 5 драгунских полков. Арьергард состоял из 3 бронетягов, 2 из которых были быстроходными колесными киттерами, и 5 эскадронов, за которыми тащился небольшой обоз. На холмы и насыпь постоянно высылались конные разведчики, которые обязательно заметили бы приближение противника. Король был уверен в принятых мерах безопасности, а потому решил сменить тему разговора. Ему надоел мрачный скулёж Роллинга. «Знаете, полковник, у моего деда, Густава III, было прелестное хобби. Он рисовал. Причем, поверьте на слово, рисовал отлично. Во дворце есть галерея его работ, пейзажи в основном, и в юности мне нравилось проводить в ней время». «Изучали свою будущую страну, ваше величество?» «Совершенно верно, полковник», — кивнул король. «Я смотрел на холсты и думал, насколько красива моя Заграта, насколько разнообразна она в своем величии. Густые северные леса, бескрайние южные степи, снежные шапки Инкийских гор и мрачная бесплодность Азианской пустыни. Я наслаждался пейзажами, полковник. Но потом, когда повзрослел, я понял, что красоту моего королевства не способен передать даже самый талантливый художник. Потому что истинная красота здесь». Король обвел рукой холмы. «Посмотрите на это голубое небо, полковник. Посмотрите, как затягивают его облака. Сегодня ночь будет темной, и это печально. Мой адъютант, молодой Хопкинс, многообещающий поэт. Вам нужно обязательно послушать оду, которую он сочинил, оказавшись под звездным южным небом. А вот мне облака совсем не нравятся, ваше величество», — пробурчал Роллинг, с кислой миной изучая заинтриговавшее монарха небо. «Они кажутся опасными». «Полковник, опять вы за свое!» — всплеснул руками Генрих. «Нестор не просто так лишил нас поддержки с воздуха, ваше величество. Кто знает, что он задумал. Он просто предотвратил бомбардировку Зюитбурга, полковник. У Нестора нет боевых цепелей. Он мог реквизировать стоявшие в Зюитбурге транспорты и переделать их под бомбовозы», — не согласился Роллинг. «И где бы он взял бомбовые платформы? И сами бомбы?» — король покачал головой. «Или же он станет сбрасывать на нас ящики со взрывчаткой?» «Почему нет, ваше величество?» «Потому что для этого ему придется опустить цепели почти к самой земле, и они попадут под огонь ваших пулеметов, полковник. Разве не так?» «Именно так, ваше величество», — подтвердил Роллинг. «Но для защиты у нас есть только шурхакены. Я просил вас приобрести хотя бы один зенитный бронетяг». «Полковник, не злоупотребляйте моим хорошим к вам отношением», — усмехнулся Генрих. «Вернемся к этому разговору позже». «Да, ваше величество», — покорно согласился Роллинг. «А пока вы должны признать, что без настоящего бомбардировщика Нестор не сможет атаковать нас с воздуха». «Признаю, ваше величество». «Согласитесь, я быстро учусь». «Согласен, ваше величество». «Но вы все равно хмуритесь, полковник». «Вы быстро учитесь, ваше величество», — медленно произнес наемник. «Но вы сами выбираете предметы, которые хотите изучать». «Потому что я король», — Роллинг вздохнул. «Надеюсь, вы простите мне дерзость, ваше величество, но я не могу не отметить одно обстоятельство. Вы король. Вы с молодых ногтей впитали в себя власть. Она стала частью вас. Она стала такой же привычной, как способность дышать». «Все так, полковник. Все именно так». Монарху понравилась бесхитростная лесть наемника. «В чем дерзость?» «В том, ваше величество, что в Нестора впиталась война. А сейчас это важнее». Роллинг замолчал, но поскольку Генрих не возражал, продолжил. «На войне, ваше величество, такие люди, как Нестор,

Правда, я не знаю, зачем спасать такую армию». Последняя фраза прозвучала оскорбительно. Однако указывать наглому наемнику на недопустимость подобных высказываний Генрих не стал. Посмотрел, как мечутся под огнем перепуганные драгуны, посмотрел на паникующих солдат и не понимающих, что делать офицеров, посмотрел на свою армию, вздохнул и сказал: «Это все, что у меня есть». Помолчал и поправился. «Все, что было. Огонь, пришедший с неба. Рев моторов и грохот бомб. Вопли умирающих, хрипы лошадей, их крики, крики людей, безжалостные пулеметные очереди. Сверху, сверху, сверху!» Алистер мечтал об одном, чтобы все это закончилось. Но это, мать его, спорки, и не думало заканчиваться. Оно только усиливалось. Оно снова и снова свистело бомбами и пулями. Било, обжигало, выворачивало наизнанку и яростно шептало: «Беги!» От разрывов понесли лошади. От пулеметных очередей — люди. Непривычные к воздушным налетам драгуны мгновенно превратились в паникующее стадо. Кто-то рванул вперед, кто-то назад, мешая друг другу, ругаясь, толкаясь, пинаясь и умирая. В сутолоке слетали с лошадей и выли под копытами, рыдали, посеченные осколками или словив пулеметную пулю. Требовали помощь, врача, кого-нибудь, кто может это остановить. Пытались укрыться за бронетягами, пытались умчаться. «Беги!» Этот шепот слышал каждый королевский драгун, а не только нахлестывающий ополоумевшего жеребца Алистер. Штаб кавалерийского корпуса перестал существовать. Погибли не все, но никто из офицеров даже не попытался собрать солдат и предпринять осмысленные действия. Никто не подумал, что одними самолетами битву не выиграть. Каждый спасался как мог, позабыв обо всем, кроме налетающей из-под облаков смерти. Как Нестор и ожидал, охватившая королевскую армию паника позволила его отрядам беспрепятственно занять позиции на холмах. «Где артиллерия?» «Приближается». «Это что за доклад?» — взревел Гуда. И радист втянул голову в плечи. «Я? Свяжи меня с ними!» «Слушаюсь, Адир». Нестор не мог выдвинуть артиллерию сразу. Если бы ее засекли королевские разведчики, весь план полетел бы псу под хвост. Пушки прятали примерно в половине лиги от дороги. Потом везли на лошадях. Потом буквально на руках втаскивали на холмы, но все равно получалось медленнее, чем требовалось Адыгену. Намного медленнее. А потому, ворвавшийся в радиорубку, Гуда сразу начал орать: «Вы где?» Но сидящий внизу человек был куда смелее пугливого радиста. Там сидел наемник, прошедший с Нестором не одну кампанию и прекрасно понимающий состояние командира. Он не заикался, не вздрагивал, а ответил коротко и по существу: «Одна минута, Адир. Пушки на позициях, готовим к бою. Вы должны вывести из строя бронетяги. Вы слышите? Бронетяги!» «Доклады снизу обнадеживают», — заметил подоспевший в радиорубку Нучик. «Королевская армия разбежалась». «Как разбежится, так и соберется», — отрезал Нестор. «Мы не угробили и половины драгун. А если этих перепуганных фермеров приведут в чувство, моим ребятам придется несладко. Но, Нучик, пора бы привыкнуть, что я знаю, как нужно». И вернулся к рации. «Бронетяги, парни, немедленно накройте бронетяги, расковыряйте эти консервные банки». «У него 12 аэропланов, а сейчас уже 9, выкрикнул Роллинг. «Но бомбили они грамотно, в несколько заходов. Все сразу не тратили, и из пулеметов лупят уверенно. Это наемники, Ваше Величество, ребята вроде нас, пороху понюхавшие». «Я вижу». Но на самом деле король не видел. Точнее, видел, но ничегошеньки не понимал, потому что все происходящее давным-давно слилось для Генриха в один большой огненный шторм, несущий погибель и Заграти, и династии. Бегущие солдаты, умирающие солдаты, упрямо отстреливающиеся бронетяги, смертоносные аэропланы. Король даже не пытался вникнуть, не пытался разобраться в происходящем. И поражался собранности и хладнокровию Роллинга. Казалось бы, кругом война, сражение, смерть, разгром. А проклятый наемник и бригадой командует, и болтать успевает. И страха в нем нет никакого, только спокойствие железное. «Принимайте решение, Ваше Величество. Вперед или назад?» «То есть? Какое решение? Какое еще вперед или назад? О чем он?» «Если верить карте, через 10 лиг закончатся холмы, и мы выйдем на оперативный простор. Скоро ночь. У нас будет время починить бронетяги и собрать хотя бы часть разбежавшихся войск. А потом?» «Утром на нас снова налетят. Нестор не остановится. Еще один налет? Еще один ужас? А если обратно?» «Сегодня из Касприджа должен выйти бронепоезд. Если мы будем улепетывать всю ночь, то завтра до полудня соединимся. Отступать. Сбежать. Там 9 пехотных полков, артиллерия и бронепоезд. Остатки бронетягов. Перегруппироваться. Он нас не выпустит», — качнул головой Генрих. Это была первая здравая мысль, что посетила его с начала боя. «Обратный путь наверняка заминирован». «Согласен, Ваше Величество, но...» «Закончить роллинг не успел!» В гусеницу бронетяга влетел пушечный снаряд. У них еще был шанс все изменить. Не превратить поражение в победу, разумеется, но избежать разгрома у них был шанс. Поняв, что основным силам навязан бой в самых невыгодных условиях, командующий арьергардом Эдвардс не растерялся. Приказал бронетягам перегородить дорогу и с помощью этой импровизированной преграды ухитрился остановить изрядную часть бегущих драгун. Громкие крики, гудение бронетягов, выстрелы в воздух и удары плетьми, которые щедро раздавали арьергардные драгуны, в конце концов помогли. Эдвардсу удалось сформировать кулак из 1500 сабель и бросить его на помощь королю. Прикрывали атаку киттеры. 8-колесные 2-башенные бронетяги были защищены хуже джабросов. Калибр их пушек был меньше, 80 мм против 100, зато они обладали высокой скоростью, и именно поэтому Роллинг оставил киттеры в арьергарде. И именно поэтому им удалось опередить летящих драгун и открыть огонь по вершинам холмов, на которых выросла артиллерия мятежника. И ситуация стала меняться. Запертые на узкой дороге бронетяги не могли бить по вершинам. Не позволял угол возвышения бронетяговых пушек. А поднимаясь по насыпи, машины попадали под выстрелы с 2 сторон сразу. Нестор не забыл отправить артиллерию и на противоположные холмы. Запертые бронетяги должны были отступить, но 3 из 6 джабросов потеряли ход, а бросать своих роллинг не хотел. Запертые бронетяги должны были погибнуть под залпами мятежников, но киттеры накрыли вершины издали, а 1000 спешившихся драгун полезла на холмы, пытаясь выкурить оттуда пехоту противника. А Эдвардс ухитрился собрать еще 1000 человек и, взяв последний джаброс, повел их в бой. Эдвардс мог стать героем. Вот только у Нестора было не 12, а 24 аэроплана. «Я обожаю воевать в воздухе», — негромко произнес Нестор, подтягивая из кружки горячий кофе. «Импакта, доминаторы. Даже простые разведчики заставляют меня дрожать от возбуждения. Мне нравится свобода, которую дает небо. Там невероятный оперативный простор. Нравится риск, ведь если пропустишь действительно сильный удар, шансы выжить минимальные, слишком высоко. Я обожаю небо, но понимаю, что войны выигрывают на земле. Боевые цепели способны нанести ужасающий урон, однако удержать территорию они не в силах». «Это аксиома, Нестор», — подал голос Нучик. «Тем не менее, многие офицеры даже из числа высших военачальников никак не могут ее понять», — Гуда улыбнулся. «Теперь, введя в бой последний резерв, он стряхнул с себя сосредоточенность, вновь стал добродушен и даже несколько расслаблен. Он сделал все, что мог. Он разработал план, Он последовательно претворил в жизнь все его этапы, он полностью контролировал ход битвы и теперь сделал последний ход. Или победа, или поражение. В таких ситуациях принято нервничать. Даже не принято, само получается. Но Гуда лишь прихлебывал кофе и неторопливо излагал Нучику свои взгляды на ведение войны. «Они, как и я, заворожены небом и не выиграли ни одного серьезного сражения, потому что презирают пехоту. Они адмиралы, но никак не полководцы. Однако сейчас вы добились успеха благодаря атаке с воздуха. Галаниту очень хотелось сказать «мы добились», «мы вместе». Однако Нучик понимал, что подобная реплика вызовет лишь град язвительных насмешек. Претендовать на славу, которую Адыген считает своей, последнее дело. И барон, скрипя зубами, продолжал играть унижающую достоинство роль подчиненного. «Да, победил», — согласился Гуда, — «но только потому, что враг на редкость бестолков. Аэропланы маневреннее и быстрее цепелей, но у них отвратительно малый запас бомб и невыносимо низкая точность бомбометания. Даже в такую тушу, как бронетяг, лучшие пилоты попадают один раз из трех. Новые галанитские бомбы хороши, гораздо лучше предыдущих, но для бронетягов слабоваты. Нужны мощнее, а значит, лучшие подвески. Необходимо резко улучшить характеристики аэропланов и оружия. Значит ли это, что в вашей идее все-таки есть изъян?» Нучик готовился к совету директоров-наблюдателей и собирал материал против Нестора. Не против длани справедливости, а против мерзкого Адыгена, который с каждым днем становится все опаснее. «Его нужно убрать». Его необходимо убрать как можно скорее. Но пока у Нестора есть покровители среди директоров-наблюдателей компании, среди главных воротил, принимающих стратегические решения, избавиться от Гуды нереально. Требуется серьезная работа. Требуется искать изъяны. «Идея блестящая, барон, и вы ее уже оценили». Гуда сделал еще один глоток кофе. «Но нельзя останавливаться на пути к совершенству. Спланированную Эдвардсом атаку погубили 12 свежих под завязку загруженных патронами и бомбами аэропланов. 8 из них набросились на киттеры и первую волну драгун, заставляя отбиваться и уклоняться, прикрыв тем самым засевших на холмах артиллеристов. 4 атаковали последний королевский резерв, который вел в атаку лично Эдвардс. И здесь мятежникам повезло. Появление самолетов смутило только-только испытавших прелести воздушного налета драгун. Однако они заставили себя продолжить атаку. Но когда первая же сброшенная с аэроплана бомба угодила точно в трубу Джаброса, превратив огромную машину в бронированный гроб, кавалеристов вновь охватила паника. Усилия Эдвардса и тех офицеров, что сохранили присутствие духа, ни к чему не привели. Солдаты повернули, и сопровождаемые пулеметными очередями рассеялись в спасительных холмах. С киттерами у аэропланов не вышло. Бомбы упорно не желали падать на подвижные машины. Однако их вывели из строя артиллеристы. К тому моменту, когда израсходовавшие боеприпасы самолеты второго звена вышли из боя, на ходу оставалось всего 2 бронетяга. Драгуны рассеялись, Эдвардс погиб, Алистер мчался в Касбридж. Король с трудом сдерживал слезы, а на смену уходящим аэропланам пришло пополнившее боезапас первое звено. А Нестор спокойно допивал кофе. «Заряжай!» «Есть!» «Навел!» «Грохот!» «Грохот! Грохот! Грохот!» Забившийся в угол король вздрогнул. Потом еще раз, когда в борт ударил пущенный мятежниками снаряд и его швырнуло на пол. Его Величество! Потом вздрогнул еще. Джаброс держался. Но как долго продлится это самое «пока», не мог сказать никто. Пока не закончатся боеприпасы, пока не взорвется кузель, пока очередной выстрел не пробьет броню. пока. Навел. И грохот. Снова проклятый грохот, который разрывал короля на части, который басовито смеялся и повторял: «Ты проиграл! Ты проиграл! Ты проиграл!» Улепетывающие драгуны, разорванный в клочья Хопкинс, взорвавшийся бронетяг, беспощадные пушечные залпы. Грохот. Мясо, кровь и грохот. «Навел!» Грохот. «У меня еще 6 выстрелов, ваше величество!» — доложил Роллинг. «На ходу 2 бронетяга. Арьергард помочь не сумел». «Когда он все успевает?» Грохот. «Нужно выходить из боя, ваше величество!» «Бежать? Отдать мятежнику половину заграты? Но моя армия...» Бомба сорвала люк, и король понял, что оглох. И что именно его оглушило. Точнее, он понял это позже, много позже. А тогда он лишь чувствовал, что его вытаскивают из искореженного бронетяга и куда-то несут.